4 июля в Токио состоялась конференция, посвященная 44-летию опубликования совместного заявления Севера и Юга Кореи от 4 июля. Здесь были члены оргкомитета вышеупомянутой конференции и корейцы в Японии. Выступавшие отметили, хозяин урегулирования вопроса объединения Родиной, не внешней силой, а вся корейская нация, стремящаяся к миру и воссоединению страны, следует открыть путь к самостоятельному мирному объединению Родины путем достижения национальной самостоятельности и великой консолидации нации, обеспечения мира и введения конфедерации, подчеркнули выступавшие.